Глава 22. Все дороги ведут в Моуторн. Длань короля. 10-11 день 5 месяца. Покидая кладбище победителями, изгнанники ощущали приятную боль по всему телу. Усталость после битвы, закончившейся ликованием. Больше ни одной слезы не проронила Розалия, обнимая возлюбленного, оказавшего ей неоценимую помощь в самый ответственный час. Вне сомнений, между этими двумя бушевало истинное чувство, которому нет равных ни в фантазии, ни в жизни реальной. И Равус вместе с соратниками радовался этому, пускай и превозмогал невероятное желание заснуть по дороге. Этой привилегии удостоился только Уэйн. Его верный скакун Тьор уже не в первый раз вез на себе бессознательного хозяина, потому с задачей справился на отлично. Путь до Сангерхьема занял несколько часов, а там, в резиденции гильдии улиц, ждали вкусная еда, прохладная вода, мягкие постели и звенящие золотые монеты за проделанную работу. Изгнанники думали, что они угодили в сказку со счастливым концом. Им даже не хотелось обсуждать случившееся, ибо картина кровавой битвы стояла перед глазами, но не вызывала страха, печали или сожаления. Наоборот, складывалось устойчивое впечатление, будто стрела пролетела рядом с ухом, не задев его, и обещала никогда не возвращаться. Все, приговор Лазаря более не страшен. Глава жизни закрыта на замок. Посему Уэйн, Пальдар, Тагок и Альвия спали, как убитые. Четверке вовсе ничего не приснилось. А такое бывает нечасто, особенно спутниками, ищущими приключения на голову при любой возможности. Лишь старина Равус той глубокой ночью увидел сон. Не абы какой, а очередное видение, где к нему пожаловал старший брат. Сидя на обугленном троне, как и в предыдущий раз, он вызывающим взором красных очей поманил избранного кузни к себе. Тот не заставил Локсилуса долго ждать. «Чего надо?» — вопросил Волгавсми-младший. Сделав грудь колесом, с высоко поднятой головой он смотрел на обугленного пасынка, демонстрируя ему свое бесстрашие. После битвы с Лазарем Равусу казалось, что его ничем уже не удивить. «Это так неприятно», — проговорил Локсилус, уперевшись на подлокотник. «Делить с тобою сновидение по воле Абсолюта. Хотел бы я прокатиться верхом по чистому полю или порыбачить у озера, закатом любуясь. Но нет». «Вынужден я видеть только тебя, младший брат. Того, от которого отказался я». «Ну, простите, пожалуйста, что так вышло!» Волгавсми развел руками, улыбаясь во весь рот. «Мне тоже не особо приятно после драки с Колокоглавым еще болтать тут с тобой. Здесь, в этой дыре». Он огляделся по сторонам, осмотрел стены, коих нет и не будет. Наутро Равус отложил все самые важные дела. Он хотел собрать вещи в поход, поесть от пуза, накормить коня и успеть попрощаться с сияющими Розалией и Алистейром. Однако Вселенная точно желала внести коррективы в его планы, заставив думать о брате Бранву. «Значит, оба мы не в восторге». Покинув трон, Локсилус зашагал навстречу Равусу, обжигая несуществующий пол в местах, коих нет, огненным клинком, что становился все больше с каждой секундой. Стихийным лезвием сие орудие пронзало кору мироздания и открывало пути для иных миров глазам младшего брата. Тот увидел разные времена, иные перспективы, но единую сущность. «Понимаешь ты, не так ли?» — говорил обугленный пасынок. «Неважно, какой слой выбираешь ты, суть всегда одна — борьба Фатума и надежды. Например, взгляни-ка вон туда». Он направил огненный клинок в сторону мира, где в богов больше никто не верил. А самые осведомленные называли подобных им отмеченными – героями мифов и легенд. Там яркие всполохи молний заменяли свет огнива, там колесницы ездили без лошадей, и именно там нежеланный герой, противившийся ходу истории, носил странный наруч без пальцев на левой руке. «А где второй?» – вопросил Равус. «Он что, его потерял?» «Нет, брат мой». Локсилус рассматривал этот размытый образ столпом света, струившийся извне. «Второй нароч королю принадлежит, который, как и я, принял принципы устройства мира, нас породившего. Скажу тебе я, противостояние на этом слое развернулось отнюдь не шуточное. Иногда очень жаль мне, что могу я только смотреть, но не могу вмешаться. Потрясающая история. Прям вот такая, что я сейчас все стены таоретиром долбить буду. Тлеть, зачем ты мне все это показываешь? Вот еще один. Обугленный пасынок указал на другой столб света. В нем он и его брат разглядели животных и людей, что рука об руку трудились на благо лучшего мира. В этом чудесном краю равенства высокие башни парили над землей, поднимаясь к небосводу и проходя его насквозь. Они буквально видоизменялись на глазах, обретая новые формы, ибо жители этого мира были конструктами собственного бытия. «Что это такое?» — спросил Равус, выпучив глаза. «Санкториум», — четко ответил ему старший брат. «Слой мироздания этот фанатично желает служить всем примером, но если бы знал ты, на чем зиждется история его, не захотел бы следовать примеру этому». Когда-то давно родилась там девушка по имени Ирея. Она и шестеро ее братьев и сестер все детство свое провели в достатке и любви. Их семерых богами считали. Но, к сожалению, продлилось это недолго. С приходом власти новой семью Иреи изгнали из мира собственного, потому как уничтожить не могли. А всех отмеченных, людей, похожих на них, постигла ужасная участь. Теперь ждет Ирея звездного часа своего, когда сможет она отомстить. И много таких миров, Равус. За каждым углом они, прямо под ногами твоими. Иногда могут они влиять друг на друга, и мы с тобою результат влияния этого. Особые возможности наши продиктованы сущностью куда более величественной, нежели Аурос и приспешники его. «Если ты сейчас хочешь убедить меня в чем-то?» «Да, хочу». Черный рыцарь отозвал свой пламенный клинок и подошел к Равусу вплотную. «Хочу я сказать, что абсолютно не похож ты на этих двоих. И Рей, и Спесу ты в подметке не годишься. Если вверено им изменить неписанные догмы мироздания, то тебе лишь стать мимолетным препятствием на моем пути». «Не трать время наше, младший брат. Уйди в сторону, прошу тебя еще раз». «Ты ведь знаешь, что я не уйду?» «Знаю», — кивнул обугленный пасынок. «Но попытаться упросить тебя требует честь григорская. Она маяк для пламенной души, который я проигнорировать не смею». Голос Локсилуса сильно изменился с прошлой встречи. В нем чувствовались отголоски до боли знакомой человечности, а красные глаза выдавали загустевшую печаль, что пропускало тяжелое забрало. «Не думал я, что совладаешь ты с колокоглавым фантомом, но учти, что дальше будет гораздо сложнее. Опасности великие поджидают тебя в Моуторне, и с тем отрядом, кой есть у тебя сейчас, не справишься ты со вторым испытанием. Вы не готовы». «Это уже мне решать, Локсилус!» — прокричал Волгав Сми-младший. «Боишься меня? Хочешь избавиться от проблемы в зачатке? Не выйдет! Я не сверну с пути и не дам тебе угробить наследие нашего рода!» «Отца бросившего нас?» — наклонив голову чуть вправо, вопросил черный рыцарь. «Улыбку на лице моем ты вызвал. Готов поспорить ответ на главный вопрос, сам ты до сих пор не знаешь». «Не понимаешь ты, зачем идешь за мной? Словно бешеный пес ты, и тебя мне искренне жаль. Пламя Бранву тебя пожрет без остатка, а я полюбуюсь зрелищем этим, зная, что предупреждал. И более наказов от меня не жди. То был твой последний шанс, и упустил ты его. Объявил ты мне войну». Обугленный пасынок повернулся к избранному кузней спиной, не спеша растворяясь в бездне всего несуществующего. Разорвав дистанцию, встав рядом со своим троном, он любовно провел по нему рукой и напоследок сказал брату несколько слов. «Не знаешь ты, Равус, но даже сейчас похожи мы с тобой». Тотчас избранный кузней пробудился в своей постели в холодном поту. Его разум не покидала навязчивая мысль об отлученности снов, где балом правили реальные законы миров, о которых обитатели Драу ничего не знали. Они вели существование за гранью изведанного. Точно едкий туман затянутого королевства распространялся куда дальше, чем можно было себе представить. И Равус пытался отогнать эту мысль. Держась за голову левой рукой, он встал с кровати и подошел к окну. Небом еще правили звезды, а безлюдные улочки своей тишиной нагоняли атмосферу излишней таинственности, подымая из чертогов разума якоря тяжких вопросов. Волгавсми спросил себя, хочет ли он оставаться бешеным псом, преследующим эфемерную цель, или желает получить ответы, способные как упростить жизнь, так и усложнить ее. Изредка поглядывая в сторону кровати, решив, что у него есть свободное время, Равус Волгавсме устроился на подоконнике и повнимательнее осмотрел окружение. Оставленные лавочки торговцев, молчаливые посты григоров, истоптанные дороги и жаровни на стенах построек, тусклым пламенем прогонявшие тьму, вызвали на лице бывшего щита короны мерклую улыбку. Он вспомнил, как сам охранял покой королевства, и осознал, что снова тянет это бремя. Только теперь он изгнанник-дезертир, лидер длани короля. «И как я докатился до такого?» — спросил Равус себя. «Наверное, со временем я найду ответ. Сейчас самое главное, что с первым подвигом покончено, и Розалия в безопасности. Марш о ней позаботится. Он человек достойный, и с ним ей будет хорошо. Я еще должен узнать, откуда у Пальдеара новые штучки с невидимостью, узнать про пацана побольше и про... Диргласа». Он сидел в уголке. Когда дверь склепа открылась и все начали выходить наружу, его выражение лица вызвало кучу вопросов. Такое чистое, не как у человека, а как у... Я даже не знаю, у кого может быть такое лицо. Он слегка стукнул кулаком по оконной раме. «Вот я дубина!» Когда я решил побыть в одиночестве перед битвой, стоило сходить к нему и все выпытать. Он может вызвать воспоминания, которые больше всего для меня значат. Что-то мне подсказывает, что таких способностей у кудесников нет и не было. Моро что-то скрывает, но он... Он вроде как хочет помочь. Быть богам впроголодь! Как же мне надоела вся эта сраная загадочность! Почему все не может быть просто? Вопросы сыпались один за другим. Как вдруг снаружи на подоконник сел одинокий ворон, посмотревший Равусу в глаза. «А хотя...» — подумал он вслух. «Когда вообще что-то было просто?» На ноге у птицы была закреплена записка, явно адресованная Волгавсме и его соратникам. Открыв окно и впустив вестника внутрь, он взял письмо и прочел его про себя. «Равус Волгавсме, пишет тебе узурпатор Лавгуд. До меня дошли сведения, что длань короля успешно справилась с первым подвигом, и жизни прекрасной Розалии Нострома более ничего не угрожает. Не стану скрывать, я впечатлен. Узнав о вашей победе, я понял, что могу положиться на вас в трудные времена. Они настали в моем королевстве, и теперь я вынужден вести тайную игру, дабы спасти край лесов и деревень от неизвестного мне врага. Посему завтра в 5 часов после полудня, когда мы встретимся в корчме у Распутья, я буду там инкогнито. Вы узнаете меня по синему капюшону. Я займу столик в самом темном углу помещения. Мы обговорим детали нашего дальнейшего сотрудничества, и вы получите доказательства исполнения подвига. Надеюсь, вы не потеряли монету». До скорой встречи, избранный кузней. То был Лавгуд Арнийский. «А вначале он назвал себя узурпатором», — посмеялся Равус. «Значит, у него все-таки есть чувство юмора. Приятно это осознавать. А еще приятно, что Моро быстро разослал своих птичек с вестями по всему городу, какими бы методами он ни пользовался. Что ж, задача ясна. У меня есть еще несколько часов поспать». А потом надо рассказать остальным. Улегшись на спину, положив левую руку под голову, Волгавсми закрыл глаза и вернулся в мир сновидений, но уже без Локсилуса и пограничья. Равус, как и его соратники из клана изгнанников, окунулся в омут ласковой тени, затмевавшей сознание всякого, кому ночью везло не видеть никаких снов. Словно сама жизнь уходила на паузу, терпеливо ожидая ее завершения и не поторапливая всякий раз, когда час реального времени отбывал за границу невозврата. Это редкое явление, и потому прекрасное. Им следовало наслаждаться, ведь никто из смертных не знал и не знает, когда оно пожалует на перекресток подсознания. До утра Равус спал как младенец, и не мог знать, что в комнате этажом выше шел прелюбопытный диалог между графиней Ностром и Дергласом. Пока потенциальные свидетели тихонько посапывали в своих кроватях, эти двое решили обсудить случившееся и подвести итоги подвига Холлиндора. «Переживать не стоило», — проговорил Ворон, горделиво повернувшись к Ланалии спиной со сложенными за ней руками. В центре мрачной комнаты, освещенной одной свечой, на коленях стояла графиня, опустив взгляд к полу. Ее силуэт больше не отражал того знатного величия, что присуще представителям голубой крови. Он, потерпевший метаморфозу падением, напоминал тень уличного пса, провинившегося перед хозяином. Ланалия говорила не спеша, думая над каждым словом. Проливая редкие слезы, она дрожащим голосом ответила Дергласу. «Я не могла иначе. Я подвергла мою внучку смертельной опасности, потому что вы так потребовали. Это ваш приказ». «И ваше повиновение. Все рискованное зачтется, я вам обещаю. Не буду ходить вокруг да около и скажу, что мне было приятно играть роль вашего приближенного. Я почувствовал свежие эмоции, когда конспектировал ваши речи, когда говорил от вашего имени. Это интересно для такого, как я. И да, мы не станем глупо отрицать факты. Вы с самого начала могли решить проблему с фантомом, но, к счастью, вы разумно позволили изгнанникам исполнить первый подвиг. А от этого мы все впоследствии выиграем. Сие противостояние должно было впечатлить их, заставить радоваться каждой маленькой победе и жалеть о каждой неудаче. «Я не думала, что мы справимся», — бросила Ланалия на тяжком выдохе. И Ворон к ней повернулся, приподняв брови. «Неужели? Вы сомневались?» «Конечно же, сомневалась. Сложный план, значит, совершенно ненадежный. В нем было слишком много мелких переменных. Найдет ли кто-нибудь зацепку на кладбище? Разберется ли в библиотеке? Сможет ли длань короля одолеть Лазаря? И не придет ли никому в голову раньше запланированного, что я все знала с самого начала и могла сама спасти свою девочку? Хоть с вашей помощью. Ведь вам никто не мешал снять проклятие». «Никто», — молвил он с улыбкой. «Но тогда в чем интерес? Где славные герои, что придут спасти даму в беде? Где ужасное чудовище, кое не ведает сострадания? Если вы сейчас сможете на ходу выдумать вариант лучше этого, то я развоплощусь на месте, не выдержав стыда». «Лучшего варианта не было. Длани короля требовался хороший старт. Подвиг, который омоет их славой и обеспечит доверием королей, моей внучке, ее свобода, а мне — моя жизнь. Теперь вы исполните свою часть сделки. Я останусь в живых после жатвы». Встав на колено рядом с графиней, Мару аккуратно взял ее за подбородок двумя пальцами и, оценив жизненную карту женщины, оставившую на ее лице морщины, задал ей вопрос, что первым пришел в голову. «Редко люди доживают до такого возраста в наши времена. Неужели вам кажется, что вы мало провели в этом мире, и вам рано умирать? Я еще многое могу сделать. Кажись, даже Лазарь был отчасти с этим согласен, не выбрав меня», — ответила она, осмелившись взглянуть собеседнику прямо в глаза. «Например, могу исправить ошибки моего рода и помочь королевству Лавгута уцелеть». «О, вы о себе высокого мнения, я посмотрю. Не стану спорить, ибо правда только ваша. Скажу лишь, как это ужасно осознавать, на что идут люди, опьяненные эгоизмом. Ради себя любимых они даже младшим поколением рискуют». «Мне не нужен судья. Я и сама все понимаю». «Надеюсь, что понимаете. Наше совместное времяпрепровождение подходит к концу. Как мы и договаривались, один рискованный подвиг в обмен на вашу жизнь. Возьмите это». Улыбчивый Дирглас вытащил из-под сумка ожерелье с четырьмя зубами волка. Первый из них был покрыт изысканным златом, второй — сдержанным серебром, третий — недооцененной бронзой, а четвертый — грязным рабочим железом. Таким образом, предмет демонстрировал разницу путей душ — от короля до землепашца. Поднеся ожерелье ко рту, Моро дыхнул на него, наполнив своим безмолвным благословением. «Что это?» — вопросила Ланалия, тянувшись к таинственному дару. «Покуда он на вашей шее, Яннукора не сможет вам навредить. В отличие от Сиграма Кирканаса и других жертв, вы не станете самолично лишать себя жизни, даже если услышите голос Верховного Бранву. Однако это не значит, что вы в полной безопасности. Я бы рекомендовал не распускать охрану и без лишней необходимости дом не покидать, пока все не закончится». Поднявшись на ноги, Моро пренебрежительно обошел графиню, аки мимолетное препятствие на своем пути, и, взявшись за ручку двери, точно знал, что сейчас прозвучит вопрос вдогонку. Был ли это надменный жест превосходства с его стороны или обычная шалость, Ланалия Нострома не осмелилась спросить. Однако поинтересоваться дальнейшей судьбой Длани она считала святым долгом. «Вы уверены, что именно они должны его остановить? Эти изгнанники». «О, дорогая графиня!» Он говорил, оперевшись на дверь, не оборачиваясь. «Это мой дар и мое проклятие. Знать, что должно произойти и когда. И именно поэтому я обязан действовать, в отличие от моих менее вовлеченных братьев и сестер. Равус, Уэйн, Пальдаар, Альве и Тагок — это наша единственная надежда. Покуда короли бессильны, а их армии скованы политикой, на сцену должны выйти те, на кого мир рассчитывает в последнюю очередь. С ними метка Абсолюта. И я. Я не дам им сойти с назначенной тропы. Буду держаться поодаль и направлять, когда потребуется. Я пройду путь вместе с ними, а когда придет время мне понести наказание, я приму его с гордостью, зная, что был прав во всем. Таково бремя великих. Глупцы не признают их вовремя». «Но кто же вы?» — бросила она ему вслед, припав к полу руками. «О нет, моя графиня, на этот вопрос я не отвечу. Даже я не решусь украсть у вас приятное мгновение, когда разгадка обнаружится сама собой». На восходе солнца, разобравшись с делами, собрав вещи и подготовив коней к долгому путешествию, длань короля перед отбытием из резиденции Нострома, прямоугольного здания из кирпича, принадлежащего самой гильдии улиц, решила попрощаться с Розалией и Алистейром. Тот уже успел назначить день свадьбы и на радостях выслал почтовых воронов своим родственникам, дабы удивить их хорошими новостями и заставить с нетерпением ждать момента венчания. Первый раз за все время Марш Цандерский светился от счастья, заражая своим настроем всех окружающих. Он метался по дому, спотыкаясь на ровных местах, и по нескольку раз напоминал Григорам, что у него скоро большое событие, и их всех ждут на нем с распростертыми объятиями. Разумеется, никто не осмелился отказать. Свадьба должна была пройти в Нинфьеде. Там Алистейр купил большой участок земли, на котором располагались трехэтажный особняк, сад-лабиринт и небольшая беседка, где муж и жена смогли бы проводить упоительные вечера за теплым чаем. Так Марш описывал это место, даже если его не спрашивали о нем. «Я бы пригласил вас, но знаю, что вы откажетесь», — говорил он, по очереди обнимая пятерых изгнанников. «Словами не передать, как же я благодарен». «Таков долг наша длань». Сын Тавгура прижал Алистейра к груди, улыбаясь во весь рот. «Мы уже будто скучать по Марш Цандерский и Розалия. Тяжело расставаться». «Это точно», — согласился Пальдаар. «Вы только взгляните на нашего Равуса. Вон он как скучает. Насупился весь, ногами притоптывает, да взгляд отводит». Звонко шлепнув друга по носу, Джуна закатился смехом, а за ним и остальные изгнанники. После спокойного сна и сытного завтрака у всех было хорошее настроение, потому даже шутки в сторону Волгавсми заходили на ура. «Ладно, тебе не хмурься ты так», — попросила Альвия, прикрыв рот ладонью. «У тебя сейчас надбровные дуги лопнут от напряжения. Хватит!» «А с чего вы взяли, что я хмурюсь?» «Ах, это такая улыбка!» Присоединился Уэйн, и смех стал в два раза громче. Окруженный гоготом со всех сторон, Равус стоял, сложив руки на груди, и пялился в потолок, ожидая, когда же кончится эта какофония и начнутся разговоры по делу. Он не желал признавать, что улыбка все-таки попыталась пару раз нарисоваться на его лице. Это буквально было выше его сил. «Ладно уже. Где там Розалия? Мы ждем только ее». «Она сейчас одевается, Равус. Мы тоже здесь долго не задержимся. Моя невеста не хочет вступать в диалог со своей бабушкой. По понятным причинам». «Понятнее некуда. Я до сих пор так и не понял, зачем был весь этот фарс. Она могла легко попросить Моро разобраться с Лазарем вместо нас». «Кстати, где он сейчас?» Вспомнила Флоград. «Господин Дерглас покинул имение под покровом ночи. Я не успел спросить, к чему такая спешка. Он не сказал, куда отправился и не оставил записки». Уловив взгляды друг друга, Волгав с Мейджуно кивнули. «Может быть, мы его еще увидим», — добавил последний. «А может и нет. Как бы то ни было, я думаю, что выражу всеобщее мнение, сказав, что мы очень рады знакомству с тобой, Алистейр. Ты пример для подражания. Ты знаешь, что такое настоящая любовь. Среди состоятельных семей это сейчас большая редкость. Обычно всем правят деньги, а значит и браки по расчету. Но только не у нас с Розалией. Спасибо за понимание, друзья. Пока моя невеста заканчивает прихорашиваться, я хотел бы сообщить вам две новости. И обе из них хорошие. От переполнявших меня эмоций я спал всего 3 часа. Оставшееся время я решил пустить на доброе дело и написал письмо Лавгуту о работе в деревне Вереск. Все, что мне сейчас нужно, это ваши подписи, Равус и Пальдаар». Марш Цандерский аккуратно вытащил конверт из внутреннего кармана своего позолоченного кафтана и передал его Волгавсме. Слуги с чернильницей и пером были тут как тут. «Не запечатан», — проговорил избранный кузней, покрутив предмет в руках. «Ты ждал нас, Алистейр? Давно я не ставил свою кляксу на важных бумажках. Тлеть, неужто жизнь начала налаживаться? А ну-ка, подставь хребтину, Пальдаар Джуно». «Конечно же!» Человек-амфибия повернулся к другу спиной. «И я даже не стану обращать никакого внимания, что книжный столик буквально рядом с ним. Я ведь не ворчун какой-нибудь». «Хватит болтать, отвлекаешь». Он буква за буквой вырисовывал свою подпись, длинную, как сам Таар и Тир. «Ты там сочинение пишешь?» «СМИ», — закончил избранный кузней. «Равус Волгав СМИ, вот, все по закону». И тут даже любезный Уэйн не смог сдержать любопытство. «То есть твоя подпись — это твое имя? Не хочу показаться грубым или лезущим не в свое дело, но это не слишком оригинально». «А зачем мне сдалась оригинальность? Когда тебе подают бумажки на подпись, просят всегда объяснить, что значит эта твоя закорючка. А меня никогда не спрашивают, потому что даже тупой понимает, что написано. Все гениальное просто». «Блестящая логика», — ответил Джуно за секунду, управившийся с задачей. «Держи, Алистейр. С этим разобрались. Какая вторая новость?» «Вам она очень понравится. У меня есть доверенное лицо в Сангерхьеме. Этот человек зарекомендовал себя как безукоризненный исполнитель, посему я и передал ему второе сверхважное письмо. В нем вся необходимая информация и номер банковского распоряжения. Я решил дать конюху Фадри второй шанс. Возможность начать жизнь с чистого листа. Пожертвованных мною денег ему хватит на долгие годы вперед». «Хм», — хмыкнул Равус с улыбкой на устах. Он положил руку на плечо Алистейра и кивнул. «Перебарщиваешь, Цандерский. При всем моем желании еще сильнее уважать человека просто невозможно. Ты действительно пример для подражания». «Он прав», — присоединился Пальдаар, а за ним кивнули и остальные. Неловкая пауза повисла в прихожей. Изгнанники с упоением смотрели маршу в глаза, искренние и чистые, наделенные опытом воина, готового на все ради безопасности дорогих сердцу людей. Все поняли, что их новый друг мог бы легко стать шестым перстом и продолжить странствие с ними, но, к сожалению или к счастью, его путь лежал в противоположном направлении, рука об руку с той, которую он любил. «А вот и я!» Вниз по лестнице спустилась красавица Розалия в дорожном платье благородного серого цвета. Наконец, улыбка девушки стала настоящей. Она излучала безмятежность и радость от каждого мгновения, проведенного с любимым. «Ты прекрасна, как никогда!» — прокомментировал он. «Спасибо, Алистейр, ты тоже прекрасен. «А что же наши друзья уже отбывают?» «Увы и ах, но это так», — подтвердил Айнроус и поклонился, прижав руку к своей груди. «Наш первый великий подвиг исполнен, но мы не можем на этом остановиться. Нас ждут еще 3 легендарных деяния». Остальные персты Длани, кроме Равуса, разум кивнули ему. «Мои силы не позволяют мне видеть будущее, но я уверен, что у вас все будет хорошо». «И скоро детишки появятся», — добавил сын Тавгура, подняв большие пальцы вверх. «Теперь вы начинаете ваш собственный великий род. Этот династия быть надежда весь Халиндор, ибо в ваши жилы течь доброта и любовь. Тагог желать процветания, гармония и уверенность в завтрашний день. Альвия хотеть добавить что-нибудь?» «Хочу». Флоград вышла вперед, держа руки за спиной, смотря в глаза Розалии. «Ты больше не Нострома. Ты вольна выбирать, как тебе жить, и я уверена, твоя мама сейчас смотрит на тебя с оборотной стороны мироздания, испытывая гордость. Ей не дали возможности быть с любимым, а у тебя она есть. Не пренебрегай ею, не потрать жизнь зря». Отринув мысли о сдержанности знати, о мнении графини и о многочисленных слугах, что, снуя по комнатам, мельком собирали для себя картину чужого прощания, спасенная от приговора чудовища девушка бросилась к чаровнице, обняв ее так крепко, как она только смогла. Она плакала, но слезы эти причитались счастью, а не боли и страданиям. «Спасибо!» — благодарила Розалия слезно и навзрыд. «Я никогда не думала, что найду настоящих друзей. Вы все рискнули ради меня жизнью, и я даже не знаю, как отплатить вам. Мечты стали реальностью, я не боюсь идти вперед. Я не боюсь Лазаря, и в этом ваша заслуга. Только скажите, если вам что-нибудь нужно?» «Нет, нет, нет», — оторопила Альвия. «Ты и так уже многое нам дала». «Она права». Вдруг преисполненный яркими эмоциями Равус поравнялся с Флоград. Он пытался говорить как можно сдержаннее, дабы не разрушить свой суровый образ. Однако у него не слишком хорошо получалось. «Ты дала нам больше любого заказчика. Ты сделала подвиг Халиндора чем-то личным для каждого из нас. Оплаты твоей чокнутой бабки нам вполне хватит для дальнейшего путешествия. А все, что требуется от тебя, это уехать вместе с Алистейром и жить долго и счастливо в Нинфьеде. Об этом самом долго мы как раз позаботимся, если найдем моего брата». «Нас ждет второй подвиг», — оживился Уэйн. «Да, пацан. Поэтому я очень надеюсь, что никто ничего не забыл. Возвращаться обратно у нас времени нет. По коням!» «Тагог уже все проверить. Сумки быть забиты. Все скакун готов к дальний путь. Если у наши нет здесь другие дела, Тагог предлагать идти сейчас. А то Тагог расплакаться перед все, а это не есть хорошо». «Вы идите, я вас догоню», — сказала Флоград, крепко держа Розалию за руку и не сводя с девушки глаз. «Тагог, будь добр, погрузи мою сумку, пожалуйста. Буквально 2 минуты, и я иду. Хорошо?» Магнер взвалил на плечи 2 котомки с вещами, отправив боевой подруге кивок. А Равус и Пальдар, подгоняя расчувствовавшегося Уэйна к выходу, попросили не тянуть с прощаниями, ибо Лавгут уже ждал их в корчме. Так Альвия осталась с Алистейром и Розалией наедине. Они ждали объяснений, зачем чаровнице понадобилось лишнее время, и ответ не заставил себя ждать. «Я хочу вас кое о чем попросить», — молвила она, тревожно оглядываясь по сторонам. «Ты передумала? Конечно, проси. Все, что угодно для длани короля». «Я попрошу не то, что можно потрогать или продать. Это особая просьба. Нет, даже требование. Первое, я хочу адресовать Алистейру». Приняв указ от той, что мановением зачарованной руки даровала ему шанс исполнить все мечтания, Марш Цандерский выпрямился, сделав грудь колесом, и начал слушать. В его взгляде читалась фанатичная преданность, балансировавшая на грани между самоотверженностью и безумием. «Я хочу, чтобы, надевая браслет ей на руку, ты точно знал, что справишься с поставленной задачей. Отныне ты ее защита и опора. Если предашь Розалию, предашь самого себя. Эта удивительная девушка любит тебя всем сердцем, которое разбить проще простого. Равнодушием, слабостью или эгоизмом. Все они губительны для настоящей любви. Алистейр Марш Цандерский, раз и навсегда стань щитом Розалии, каким была я это недолгое время. Умей слушать и слышать. Ты понял меня? Я не подведу, — решительно ответил он, поклонившись. Клянусь жизнью своей, что всегда буду ее верной опорой. Моя любовь не сможет угаснуть. И пусть доброе имя Марши сгинет в пучине времен, если я лгу. Хорошие слова. Теперь твой черед, Розалия. Услышав имя, данное ей матерью, молодая невеста слегка дрогнула, почувствовав, как колени под грузом ответственности молят о пощаде. Но если Алистейр справился с доказательством любви, то и она должна была принять наказ чаровницы мужественно, с высоко поднятой головой. «Я готова». Даже под страхом смерти в лапах Лазаря ты умудрялась улыбаться, пусть это и давалось тебе тяжело. Я искренне рада, что у тебя есть стержень, светлый огонек в груди, освещающий тьму, где бы ты ни оказалась. Береги его, прошу тебя. Я встречала слишком много плохих людей, чтобы научиться отличать хороших. И ты одна из них, Розалия. В твоем присутствии мне было не страшно рассказывать, какая боль живет внутри меня. Я давно утратила свой огонек, но сейчас он будто бы начал разгораться вновь. И у меня, клейменной чаровницы, есть только один способ отблагодарить тебя за это. Вытяни руку вперед, пожалуйста. Я дам тебе мой особый дар. Нострома исполнила просьбу, сдерживая слезы. Она протянула руку своей верной подруге, и та в знак бесконечной признательности, используя чары, создала на ее запястье золотистый узор, напоминавший метку изгнанника, но только мягкий, лишенный смуты и зла. Знак доброты и дружбы до самого конца. «Даже если нас будут разделять расстояния, если я брошу вызов судьбе в ином королевстве, этот священный знак подскажет мне, что ты в опасности, и я непременно приду на помощь. Клянусь тебе, Розалия Марш». Оставив резиденцию гильдии улиц позади, Длань Короля провели в дороге целый час, обсуждая финальную схватку с Лазарем, послевкусие от прощания с Розалией и Алистейром, последние достижения друг друга и ближайшее будущее. Пятеро сошлись во мнении, что им есть чем гордиться. На красочное описание и яркие эмоции, кои были присущи большинству из пятерки, Равус едва ли расщедрился. Однако он не стал отрицать, что предприятие принесло свои плоды. В кошельках звенели золотые монеты, а походные сумки полнились всем необходимым. Стало быть, на несколько недель вперед путешествие обещало проходить в спокойном темпе. После исполнения первого подвига и победы над Тулисом, новости разнеслись быстро, спасибо Дергласу, Длань Короля начали узнавать на улицах Сангерхьема. Вместо типичных плевков вдогонку, громких криков и проклятий, простой люд снимал шляпы, кланялся и тыкал пальцами, обращая внимание всех окружающих на проезжавших мимо героев, что несут тяжкое бремя во имя очищения. Больше всех удовольствия от этого получал Уэйн. Он понимал, что имеет полное право бросить четверку спутников и отправиться в Криксет к отцу, дабы продемонстрировать ему доказательства великого подвига и снова стать частью королевской семьи. Но обещание, которое дал себе Айнрус, не отпускало его. Волгавсме переступил через себя, дав Бранву сражаться с ним рука об руку. И для него, как для порождения пламени, было священной миссией выплатить долг избранному кузней. Принц Цандера думал об этом не раз и не два. Например, пока все завтракали тем утром, рассказывая друг другу о том, как они замечательно спали, он глаз не спускал с дезертира, вспоминая то заветное обращение во время битвы с Фантомом. Равус назвал Уэйна по имени. В самый ответственный момент, когда смерть буквально нависла над ним, Волгавсми доверился не Пальдеару, не Альви или Тагоку, а принцу Бранву, которого не так давно гнал прочь. Чего-то это наверняка стоило. Оставив лошадей на привязи, добравшись до корчмы на распутье, о которой говорил Лавгуд в своем письме, Айнрус не хотел сразу отпускать поток мыслей в дальнее плавание и напоследок решил сказать Равусу и остальным нечто важное. «Подождите!» Остановил он в тот миг, когда Равус потянулся к входной двери. «Что-то не так, пацан?» «Да, то есть нет. То есть мне нужно вам кое-что сказать». «Ну так говори, чего заикаешься?» Четверо, как по команде, встали напротив дверного проема, сложив руки на груди и ожидая откровений Уэйна. Не мудрено, что он еще больше растерялся. ибо выражения лиц его спутников напоминали гримасы безжалостных судей Цандера, перед которыми каждое неосторожное слово могло стоить тебе жизни. Равус пыхтел и хмурился. Пальдар пронзал подозрительным взглядом насквозь. Альвия провоцировала улыбкой, а Тагок нависал тенью с постной физиономией, разглядывая непрощенного. Получалась не лучшая атмосфера для разговора. Вытащив из-под сумка свою ракушку-талисман и принявшись перекатывать ее между пальцами, непрощенный с горем пополам смог выдавить из себя нужные слова. «Я хочу сказать, что подвиг исполнен. Я мог бы отправиться домой. Победа над Лазарем уже освобождает меня от метки». «Уэйн хотеть уйти?» — взволновался сын Тавгура. «Нет, я совсем не хочу уходить. Дело как раз в этом. Просто поймите меня, ладно? У меня появился шанс избавиться от метки изгнанника, но я предпочту сохранить ее до тех пор, пока вы не исполните свои обязательства. Мы уберем метки все вместе, когда исполним все 4 подвига. Я буду ждать, сколько нужно». «Твой мотив здорово изменился», — подметил Ильгала, улыбаясь во все 38 зубов. «И да, и нет. Я считаю, что это неправильно — руководствоваться только своими интересами. Мы — длань короля, и нас должно быть 5. Ведь так?» «Может быть, хватит, пацан?» Волгавсми вышел вперед, подарив Уэйну скупую улыбку. «Прекрати зарабатывать себе лишние очки. Ты и так уже успел 3 раза спасти мне жизнь. Если продолжишь себя так вести, я стану твоим рабом, а этому не бывать. Мы тебя поняли, ты нас не оставишь. Это приятно знать». И снова Равус придержал заветное спасибо. Его пришлось сказать человеку-амфибии. «Спасибо, Уэйн. Это просто замечательно, что ты все осознаешь и делаешь свой выбор в нашу пользу. Умение думать о других — черта истинного короля». Заполучив желанную поддержку, Айнрус почувствовал облегчение. Взгляды его соратников переменились, в особенности карие очи Альви, кои сверкали в лучах солнца яркими искрами, обжигая сердце молодого и неопытного принца. Ему казалось, она заигрывала с ним, хлопала ресницами, кокетливо улыбалась. Но когда непрощенный, едва приоткрыв рот, все-таки отважился убедиться в состоятельности своей догадки, чаровница не дала произнести ни слова, спровоцировав Равуса закончить разговор. «Что, может, поищем Лавгута?» «Буквально сняла с языка», — согласился Волгавсми, распахнув дверь. «Пошли». Он был в авангарде, согласно тексту письма, отыскивая самый темный угол помещения. Пальдар и Альвия шли за ним, а Тагок и Уэйн плелись в хвосте. Сын Тавгура пихнул своего незадачливого соседа в плечо, дабы привлечь его внимание, и сказал Айнрусу, что заметил искру, проскочившую между ним и Флоград. Обольщаться раньше времени не стоило. По словам внимательного Магнера, прошедшего с боевой чаровницей долгий путь, то была лишь тень ее заинтересованности, а для настоящего чувства требовалось очень много времени. «Но у Уэйн есть шанс», — шепотом подытожил Тагок. «Главное — не упустить». «И снова я не понимаю, с чего все взяли, что она мне нравится. Ну, бросил я пару слов невзначай. Это ни к чему не обязывает. Мы воины, у которых есть цель, а остальное для нас неважно». «Уэйн быть неправ. Иногда чувство помогать идти вперед. Оно как лишний мотив, самый добрый и самый нежный. Тагок знать, что говорить. Ведь Тагок тоже однажды любить. Очень сильно». «Правда? Расскажешь?» «В другой раз Тагок обязательно рассказать. А сейчас, Уэйн, наш клан уже найти цель. Болтовня потом». 5 уселись за стол, где их ждал человек в синем капюшоне. На первый взгляд он выглядел как жалкий оборванец, которому денег не хватило даже на полную кружку эля. Однако стоило ему приподнять голову, как изгнанники узнали в нем короля Лавгута собственной персоной. Маскировка была что надо, даже советник Клемент его бы не приметил, не пожелая этого сам Арнийский. Равус покачал головой, сделав немой комплимент его стараниям, облокотился на спинку стула и тихо бросил пару слов. «Узурпатор Лавг...» Пару слов, которые властитель Халиндора оборвал молниеносным движением руки, закрыв Волгавсми рот. «Для вас я просто Орн. Даже шепоту здесь нельзя доверить инкогнито». «А к чему такая скрытность?» — вопросил Пальдар, наклонившись поближе. «Вы, я посмотрю, были слишком заняты фантомом. За прошедшее время многое в столице изменилось. Я приказал приближенным сидеть по домам и никуда не выходить до моих распоряжений из-за опасной ситуации в королевстве. Спросите, какой?» «Недавно хранитель монеты Сигром Кирканас покончил жизнь самоубийством прямо на турнире Григоров. Несколько раз повторив последнее у себя в голове и поняв, что она все правильно расслышала, теперь Альвия подвинулась к Лавгуту». «Невероятно! Мы и вправду были заняты, если не узнали об этом». «Рискну предположить, ваши мудрые наниматели просто решили не отвлекать вас, а людская молва на удивление обошла вас стороной. Это необычное самоубийство. Сигрома заставили это сделать, но я пока не знаю как. И хранитель монеты не первая жертва. Горни Балдур, герцог Мирошерн и госпожа Ламивилла погибли до него при тех же обстоятельствах». «Все четверо убили себя?» — зашевелился Равус. «Да, но отличными друг от друга способами. Ламивилла себя подожгла, герцог отравился. Сигром так вообще вонзил себе лезвие в шею. Он нес бессмыслицу за минуты до смерти». «Похоже, гипноз», — предположила Альви, облокотившись на стол обеими руками. «Или его некое подобие». «Я тоже так подумал. Другими потенциальными жертвами значатся Клименты, глашатай Тирьолик, все отец Мейлор Янош, Донсо Четырехпалый, я, ваш покорный слуга, и графиня Нострома. Порядок жертв неизвестен». «Нострома?» — удивился Тагок. С этого момента четверо придвинулись к Корнийскому поближе. «Наш клан только вернутся из имения гильдия Улица. Разве Ланалия так близко к Орн, чтобы зваться приближенная? Быть неприятно, если графине умереть сразу после нашей отъезд». «У нее и так есть веские причины себя замочить», — огрызнулся избранный кузней и своим кратким предлогом вмиг привлек внимание короля. «Поясни-ка, Волгавсми». «Если без лишних подробностей, то вся эта заварушка с Лазарем — это ее вина. Она спровоцировала фантома и наняла нас, чтобы мы убрали за ней дерьмо». Мне будет о чем поговорить с Ланалией». Задумавшийся король с силой сжал кружку с Элем. «Как бы то ни было, проблема касается всего королевства». И тотчас расслабил хватку, дабы сосуд не лопнул от давления. «По договоренности я не должен покидать Краунфар, но я не могу сидеть без дела. В мрачные времена от действий короля многое зависит. И так уж вышло, что я король». «Если нужна наша помощь, только скажите», — оживился Айнрус, последним придвинувший стул. «Опасность велика, как никогда, и лично для меня будет великой честью защитить вас, Орн. Я готов броситься в гущу сражения и показать себя в любую минуту». «Мой мальчик Уэйн, у тебя будет шанс защитить короля, но только не меня. По информации проверенного источника, мне на выручку направился сам Радамант Морвуд из Кириан Волша. Он будет вести расследование вместе с мастером пути неуловимых Цубейном Нараиматти, главой клана асов в Нинфьеде. Раз уж кирианский Григор позаботится о моей безопасности, как бы я не любил просить кого-либо о помощи, вы отправитесь в Моуторн по просьбе короля Корнисиуса Безоружного. У него проблемы с неким правителем всех земель». Так себя назвал неизвестный, не дающий славному Мортриму спокойно спать по ночам. «Первым делом вы должны прибыть в столицу, встретиться с Корнисиусом и получить от него все необходимые инструкции, а уже потом искать нового врага в горных землях. То будет ваш второй подвиг». «И дополнительный союзник. Тагок думать, если проблема Орн не исчезнуть за наше пребывание в Моуторн, тамошний король быть рад помочь Радамант и Цубейн с расследованием. Конечно же, после того, как наши исполнить подвиг номер два». «Надеюсь, ты прав, сын Тавгура. Чувствую я... Очень скоро четырем королевствам придется объединиться против общего врага. И длань короля, то есть вы, исполните роль тех, кто сможет нас всех примирить. Мне не нравится этот план, но другого у меня нет. Я могу рассчитывать лишь на вас пятерых. Возьмите вот этот свиток и ни в коем случае не потеряйте». Лавгуд протянул Равусу прямое подтверждение подвига Халендора с королевской печатью. Красная, аки свежепролитая кровь, она отражала сущность онного предмета. «У меня будет храниться второй экземпляр, на крайний случай. Если в Моуторне кто-нибудь в вас усомнится, можете показать ему этот свиток». «В руки я его никому не дам», — сказал избранный кузни, убрав доказательства во внутренний карман нагрудника. «А то какая-нибудь мразь еще задумает порвать». «И правильно. Пусть читает только из твоих рук, Волгавсме. Мы закончили. Все дороги ведут в Моуторн, моя длань. В порте Бьоне вас ждет корабль. Он доставит вас к Эрнисиусу в целости и сохранности. Очень надеюсь, что вскоре получу от вас хорошие новости. Спасибо за помощь». «Только один вопрос». Равус не стал прощаться раньше времени. Он хрустнул шеей так, чтобы звук слышали соседи, и почти вплотную придвинулся к Лавгуту, дабы видеть его глаза. «Если ты нам доверяешь, почему сразу не отдашь Флерсенблат?» «Потому что не могу», — сдержанно проговорил Арнийский. «Будь по-твоему, Равус. Я объясню вам, что в мире политики все не так просто. Когда Арвальд развязал войну из-за Клинка Спасителя, он был недоволен, что столь великое оружие находится в руках одного королевства на постоянной основе. Арвальда поддержали Манкёрт и после уговоров Кернисиус. В итоге мой дорогой друг Салливан был обречен на поражение в бою против трех королевств сразу. Если бы в последний момент не вмешался я, одним ударом снеся голову обезумевшему тирану Арвальду. Как вы знаете, поддержав Цандер, я помог ему выиграть войну и получил меч в качестве награды. Но у всего политического, даже самого продуманного и воспеваемого в песнях, есть особые условия. Я получил Флерсенблат как хранитель, номинальный. Я могу свободно пускать его в ход ради защиты Халендора. Но если одному из других королевств понадобится меч, по той же самой причине я буду обязан временно передать его, покуда кризис не минует. И я бесконечно удивлен, что Кернисиус ни словом не обмолвился об этом в своем письме. Видимо, он доверяет мне». Дослушав до конца, персты длани утонули в безмолвии, и чтобы, наконец, завершить тайную встречу, Арнийскому пришлось подначить своих слушателей. «Теперь вы понимаете, почему нужно благословение всех четырех королевств сразу?» «Да», — бросил Равус, — «вот поэтому я и не люблю политику». «Быть богам впроголодь», — напоследок сказал Лавгуд. В смешанных чувствах изгнанники покинули корчму и седлали коней. До самой границы дома песни они молчали, мысленно собирая картину будущего каждый на свой лад, переживая за судьбу Халендора. Первым подозреваемым в покушениях на Лавгута и его приближенных значился брат Равуса. Он был самым очевидным источником угрозы. Неужто обугленный пасынок нашел способ убивать неугодных ему посредством внушения и представлял угрозу, будучи в десятках, а то и сотнях километрах от цели? Волгавсме быстро развенчал эту теорию достойным доводом. Если старший обладал таким могуществом, почему же он не заставил младшего призвать Таары Тир и лишить себя жизни при первой удобной возможности? Очевидно, потому что за самоубийствами стоял кто-то другой, теневой игрок. И пусть судьба края лесов и деревень была вверена достойным защитникам, осадок на душе все равно остался. Складывалось такое впечатление, будто персты длани короля, как последние трусы, бегут с поля брани в поисках более комфортных условий, где пламя Ян-Нукору еще не разгорелось, и где врагом значилось нечто абстрактное. Стало быть, невластное над боевым духом. Но приказ Лавгута Арнийского обжалованию не подлежал. Мудрый король распорядился судьбами, взвесив все за и против. Так же, как и всегда. Спустя полчаса в дороге, забравшись на высокий холм в километре от границы Сангерхьема, пятерка осмотрела прилежащую местность и выбрала оптимальный маршрут для продвижения к порту Бьону. Дорога должна была занять три полных дня. Это не создавало лишних проблем, ибо стояла ясная погода. Легкий ветерок сопровождал на каждом шагу, а щебетание птиц отгоняли тревоги прочь. Оттого сын Тавгура вдохнул свежесть полной грудью и выдал достойную речь. Он стоял на самой вершине холма, скрестив могучие руки на груди, восхищающийся величественными видами зеленых троп в окружении пышных деревьев. Скоро все знакомое должно было остаться позади, а все неизведанное возникнуть перед глазами. «Тагок не испытывать страх перед будущим», — говорил он, смотря на позолоченный горизонт. «Годы назад Тагок быть никому не нужный. Тагок жить без цель, без смысл и без желания. Каждый день для Тагок быть в тягость, потому как для себя Тагок жить не уметь. Не знать почему, просто не уметь. И вдруг Тагок встретить Альвия и найти смысл жизнь заново. Вдвоем Тагок и Альвия пройти много испытаний и не сломаться. А теперь у Тагок есть еще три новый соратник. Равус, который ворчун и силач. Пальдаар, который хитрец и ловкач. И Уэйн, который полон приятный сюрприз. С эти трое Тагок чувствовать себя нужной, в надежной компании, каждый поддержать в бой. Но Тагок не наивный и понимать, что пока Длань король это не совсем настоящие друзья. Слишком рано. У каждой здесь есть тайна и боль на душа. Некоторые себя сдерживать, некоторые просто противиться. Но Тагок быть абсолютно уверен, что в конец этот большой путешествие мы все измениться. А вот в лучшей или в худшей сторона — это показать время. «Ты прав, Камень», — согласился Волгавсми, поравнявшись с ним. Теперь вдвоем они стояли на краю, всматриваясь вдаль, покуда ветерок обдувал их лица, а трое других были чуть позади, ожидая слов своего лидера. «Мы победили Лазаря. Никому не удавалось этого сделать прежде. А мы смогли. Не без посторонней помощи, не без хитрости и удачи. Это было тяжело и опасно. Как по мне, это признак гнать его подвига. Если вы сейчас думаете, что дальше станет легче, я вас очень сильно расстрою. Времени на отдых будет все меньше и меньше. Паузы между битвами сократятся, и у нас больше не будет поддержки в виде Григора Флавгута и храбрецов наподобие Алистейра. Мы покидаем наш дом, возможно, на очень долгое время». Они слушали, вникая в каждое слово, каким бы суровым оно ни было. «Нас ждут новые законы, новые реакции людей и новые испытания. Я не буду слушать ваши жалобы, ваше нытье и всякое надоедливое дерьмо. Я потребую от вас полной самоотдачи, и вы еще поймете, каким недовольным куском говна я могу быть. Но я справедлив. И буду помнить, на что вы пошли ради спасения Розалии». Тагок поравнялся с Уэйном, Пальдааром и Альвией, посему Равус повернулся к ним лицом, грозным, как у прирожденного Григора Пути Яростных. «Мы не родня, не названные братья по оружию, но у нас с вами есть общая цель. Чувствую я, что еще пожалею об этом, но после того, как я шагнул за границу жизни и вернулся обратно, будет последним свинством не признать очевидное. Из всех тех, с кем я сражался рука об руку, вы более-менее сносные. Я помогу вам стать лучше. Я покажу, как использовать гнев во благо, во время боя, где никто жалеть вас не станет. Если вы согласны, что я, хамлой лютый кусок говна, буду вести вас вперед как лидер, тогда...» Он выставил свою стальную, покрытую костяным узором длань вперед. «Кладите руки поверх моей. Мы длань короля, и я вас не подведу». «Не подведешь». Первым руку положил Пальдаар Джуно. «На твоем языке все сказанное это «спасибо, вы достойная команда». Я буду твоим переводчиком, Равус. В этом твоя ключевая особенность. Ты черствый, как подсохший хлеб. Но с горячим чаем ты даже ничего. На голодный желудок пойдет». «Отлично сказано. Что ты ответишь, пацан? Ты три раза спас мою шкуру». И Айнрус не заставил себя ждать. «Спасу больше раз, если понадобится. Я с вами до конца. И уже говорил это». «Теперь Тагок и Альвия», — произнес избранный кузней, смотря из-под лобья. Услышав свое имя, чаровница мимолетно улыбнулась. Она положила руку поверх руки Уэйна, не сомневаясь ни секунды. «Конечно же, я с вами. После первой заварушки меня не пытались кинуть, убить, изнасиловать или все вместе взятое. Это уже хороший знак. К тому же, что может быть лучше кругосветного путешествия в более-менее сносной компании?» Поняв, что его колко процитировали, Волгавсми ухмыльнулся и направил взор на последнего из отряда изгнанников. «Только ты остался. Что скажешь?» «Тагок пойти за Равус». Наконец и Магнер положил руку, закрепив союз. «Тагок хотеть верить, что в конец путешествия Равус изменится в хорошей сторона, стать более добрый и чувственный». «Ничего не обещаю, камень». «А это уже не от Равус зависеть», — улыбнулся Тагок. «Это настигнет, как не сопротивляйся». Заполучив согласие от каждого, избранный кузней закрыл глаза, дабы произнести финальную часть своей громкой речи. Григор, кой жил в его сердце, рвался на свободу, и на короткое мгновение Волгавсми все-таки выпустил его. «Решено! Мы длань короля, и нас всегда будет пятеро! Как сказал Лавгу Тарнийский, все дороги ведут в Моуторн. Что бы там ни случилось, какой бы великой силой ни обладал наш враг, мы обязательно разобьем его. А впереди нас ждут Цандер и Войтшир, а там и Локсилус. Седлайте же коней, все за мной. Если будем усердно работать, время пролетит незаметно. Мы и глазом не успеем моргнуть, как наше странствие подойдет к концу». Они отправились в дальний путь, поддерживая друг друга, веря в победу и торжество справедливости. Они уже видели, как вместе за столом распевают эль, будучи мудрыми стариками, и вспоминают былые подвиги, лихо объединившие их одним знаменательным днем. Когда дезертир, клятвопреступник, непрощенный, еретичка и иной пошли дорогой наивысшего сопротивления. Там их ждали еще более запутанные дела, придворные заговоры, невероятные чудовища и загадки, способные восхитить даже пытливые умы. Но это не имело значения. В ту самую минуту, когда после победы над колокоглавым фантомом, их цель была ясна, как никогда раньше. Не похоже, будто сотканные из различий, эти пятеро надеялись одолеть непокорную судьбу в честном поединке, от исхода которого зависело все дальнейшее существование мира Драо. А где-то там, за серым туманом, своего часа ждало затянутое королевство. И был там трон, и не было на нем правителя. И ждал народ нерожденный, когда займет он его, дав надежду не одному миру, а всем 12 стратумам.